Глава 50. Жертва. «Вниз 72 этажа. Сквозь зубы цежу я Алине. Бежать долго, но нам с Эриком никто по пути не попадался». Алина без слов хватает меня за руку и мчится к лестнице. Но неожиданно мы понимаем, что стоим на месте. Бежим на пределе сил, но не можем продвинуться ни на шаг. «Меня впечатляет ваше упорство, но вот смысл в этом...» Алина неожиданно плюет через левое плечо, разворачивается к лестнице спиной, заставляя и меня повторить это безумие. Делает пару шагов назад, прыгает в сторону и снова мчится к лестнице, таща меня за собой. И у нас выходит! Алина умудрилась вывернуться из магической ловушки. «Да чтоб тебя!» Оглушительно рычит демон, повторяя мои мысли. В этот момент ступени под нашими ногами исчезают, и мы летим вниз. В голове проносится осознание, что падение с такой высоты — это конец. Но он все не наступает. Из-за ощущения падения я не замечаю, что обстановка изменилась. Я оказалась на мягком меховом ковре кислотно-красного цвета. Прикольный такой, мягенький. Поднимаю голову и чувствую, как меня прошибает холодом. Стены комнаты, в которой мы оказались, черные. С потолка свисают цепи, ремни и красные ленты. Повсюду расставлены какие-то пыточные инструменты, и я бы предположила, что это реконструкция офиса средневековой инквизиции, если бы не огромная кровать с наручниками и впечатляющим набором плетей, висящих над изголовьем. Так в фильмах обозначают игровые БДСМ. Перед нами появляется владыка демонов. «Сбежать не выйдет». Он хватает меня за руку и швыряет на кровать. Алина почему-то зажмуривается, а по воздуху начинает бить вибрация. Она колдует, но эффекта нет. Демон громко хохочет. «Не выйдет, княжна. Я позаботился об этом. Князь тебя слышит, но пробиться не сможет. Было сложно, но я все же выстроил барьер лично для него». Алина открывает глаза, одаривает демона взглядом, полным ненависти, а после смотрит на меня. «Зови. Не вслух, а мыслями, сердцем. Он сможет прийти». «Очень хочу помочь, но не понимаю, что делать. Кого звать? Марка? Да чхал он на меня. Единственный, кому было не Эрик. Вот я дура. Но как его позвать? Не понимаю. В мыслях? Но много ли от этого толку? Ладно, рискнем. Эрик, ты слышишь меня? Эрик!» От страха за то, что будет дальше, я даже так не могу ничего сказать толком. Демон подхватывает Алину и тащит в угол комнаты, где стягивает ее запястье красной лентой, хотя та яростно сопротивляется и пытается его ударить. «Ну что, княжна, хочешь быть первой?» — скалится урод. «Эрик, если ты слышишь, мне очень нужна помощь!» Снова произношу я в мыслях, но сильно сомневаюсь, что таким образом можно что-то передать ему. Да и как? Он же только в потенциале альфа. Эрик пока не может перемещаться. Но вопреки всем моим сомнениям, пространство вдруг дрогнуло. Вначале слабо, потом сильнее и еще. Даже стены затряслись. Ощущение, будто кто-то ломится в запертую дверь. Или будто я снова оказалась в бытовке, на которую бросается паук. «Какого?» — хмурится демон. И одновременно с его вопросом в комнате появляется громадный разъяренный волк. Белый, не черный, а значит, это Эрик! Всхлипываю я. «О! А кто это у нас? Молодой, но неокрепший волк?» — ухмыляется демон. «Эрик, малыш, давай дружить, а? Твоя девочка такая непокорная, непослушная, а в этой комнате мы сможем воспитать ее как угодно. Она станет такой, какой ты хочешь». Волк не дослушал. Оценив обстановку, он прыгает на громадину и каким-то невозможным образом повалил его на пол. Я вскакиваю и не знаю, чем помочь. В дальней части стены висит какое-то оружие, алебарды, мечи. Но даже если я до них доберусь, не факт, что смогу поднять. Хватаю одну из плетей потолще. По башке треснуть, если что. Главное, чтобы мне не треснули. Нужно освободить Алину. Бегу мимо дерущихся демона и волка и подбегаю к княгине и хватаюсь за узел. Надо понять, как пропустить Марка или... Алина пытается приподняться. Тебе нужно помочь, ты истина. А просто так победить владыку не выйдет. Алина смотрит опять на Эрика. Ты только прикинь, как он тебя любит. Смог перенестись. Настя, вы должны быть вместе. Обещай. Мы попробуем. Обязательно. Если получится, то, конечно. К ним иди. Кивает мне Алина. Дальше я сама. Иди. Что мне делать? Демону удается подмять Эрика под себя. Он поднимается и замахивается для удара, а меня будто током бьет. «Не смей!» — вижу я и вкладываю весь вес и силы в то, чтобы обрушить плеть на спину чудовища. Демон вздрагивает, и я вижу, как на месте удара проступает огненная полоса вместо крови. Эрик тут же ударяет лапой по морде и, извернувшись, вгрызается в горло. Рычание и болезненный вой сливаются в какофонию. «Давай, Эрик, мой хороший!» — мысленно говорю я и вижу, как челюсти волка все сильнее сжимаются на горле демона. Комната начинает пылать, стены кровоточить, а вокруг завывают жуткие голоса. «Чья? Чья ты?» Я уже понимаю, что это значит. Его, Эрика, я его истинная. Стараюсь и в мыслях произнести максимально четко. И это становится будто финальный выстрел. Волк резко мотает головой в сторону. Слышится хруст. Демон вздрагивает и затихает. Тут же замолкают голоса, гаснет пламя. Да и вся комната теперь просто комната, похожая на номер отеля с уклоном в брачные игры. Все? Эрик победил главного демона? Обалдеть! Эрик, ты грохнул сатану! Я падаю на колени рядом и касаюсь белого меха. Блин, это же хорошо! Волк поднимается, и я вижу, что его шея и грудь измазаны в крови. Ранен, бедненький. Умнички мои! Алина подбегает к нам. Вот она, сила любви. А я говорил, что вы обречены быть вместе. Давай, Эрик, оборачивайся, целуйтесь и учтите. На вашей свадьбе я буду в любом случае. А значит, еды должно быть много. Эрик превращается обратно в человека. На скулах кровоподтеки, но почему-то сейчас это выглядит невероятно притягательно и мужественно. Еще бы! Мой мужчина, мой герой! Малышка. Эрик притягивает меня к себе и целует. Это все ты. Я так испугалась. Обнимаю его. Это кошмар какой-то. Нам нужно выбираться. Но как? Прыгнем обратно. Усмехается Эрик, отходя в сторону. Марк там уже. Наверное, посидел. Ну ничего. Покрасим в какой-нибудь веселенький. Смеется Алина. Внезапно раздается скрежет, мы одновременно поворачиваемся, и я вижу, как в меня летит пылающий меч. Не увернуться, не успею. «Настя, нет!» Слышу крик Эрика. Перед глазами проносится жизнь. Холодные отношения родителей, побег мамы, предательство отца и мое невыносимое отношение к Эрику. Наверное, я просто не заслужила его после всего, и это справедливо. Готовлюсь к боли, но чувствую толчок. Отступаю, а потом на меня падает Алина. В первые секунды я радуюсь, а после осознаю жуткую действительность. В груди княгини торчит тот самый меч. Не представляю, что запустила его. Сатана, другой демон. Да это и не важно. Я смотрю на Алину, которая закрыла меня собой. Будто я ее ребенок или младшая сестра. Я еще даже не стала частью дома, а княгиня сделала для меня то, что не сделал ни один из родителей. Поставила мою жизнь выше своей.